Недоверчивость наших отцов стала роковой для всего народа. Мое племя было многочисленным, как листья на деревьях целого леса, и жило счастливо посреди огромных лесов, тянувшихся по побережью Дарьенского залива. Рыбы, дичи и всяких лесных плодов хватало на всех, а война была у нас почти неизвестна. Мой отец был кацыком племени, он был любим и уважаем всеми, и мои четыре брата не меньше. В один печальный день это счастье, которое продолжалось века, было сломано раз и навсегда. Появился белый человек. Как звали этого белого человека? Это был герцог Вангульт, сказал Яр. Один из испанских кораблей, застигнутый страшной бурей, разбился у наших берегов. Все, кто был на нем, утонули, кроме одного. Этого выжившего мой отец принял как брата, несмотря на то, что кожа его была белой, а отголоски страшной резни, совершенной испанцами в землях ацтеков, еще не затихли. Ах, было бы лучше, если бы он снова бросил его в волны или разбил ему череп ударом томагавка. Он подобрал ядовитую змею, которая позже укусила его в самое сердце. Яра снова замолчала, жгучие слезы бежали по ее щекам, грудь разрывалась от рыданий. — Продолжай, девушка, — сказал корсар. — Женщины твоей расы крепки духом, ты не должна поддаваться отчаянию. — Это правда, сеньор, но воспоминания об этих несчастьях разрывают мне сердце. И так, как я сказал, герцог был принят как брат, мой отец, никогда прежде не видевший белых, обходился с ним как с божеством. Ведь наши жрецы предсказывали, что однажды из далекой страны, где восходит солнце, придут люди, посланные великим духом. Ах, печальное предсказание, к сожалению, сбылось. Но эти люди оказались вовсе не посланцами великого духа, а созданиями злого гения, посланцами царства тьмы. Белый человек, выброшенный морем на наши берега, был принят нами радушно и стал другом моего отца. В конце концов, он так втерся к нам всем в доверие, что вырвал у наших людей тайну золотых рудников. — А твой край богат золотом? — спросил корсар. — Да. В лесах были богатейшие рудники, которые много веков разрабатывались нашими рабами, чтобы платить ежегодную дань владыке Дарьена. В тайных пещерах, известных только кацикам, были собраны огромные сокровища. Однажды мой отец, который доверял своему белому другу, отвел его в пещеры и показал эти бесценные сокровища. С того дня негодяй только и мечтал, как бы обмануть наш народ и завладеть этими горами золота. Он стал жаловаться, что тоскует по своей родине, и упросил отца дать ему возможность вернуться домой. Отец дал ему одно из наших каноэ и четырех самых крепких гребцов. А два месяца спустя у наших берегов бросил якорь один из испанских кораблей, на котором вернулся этот белый. Когда он сошел на берег, его матросы принесли несколько бочонков. — Это подарок твоему народу,